Рыцарь Тогенбург. Сладко мне твоей сестрою, милый рыцарь, быть, но любовью иною не могу любить. При разлуке, при свидании, сердце в тишине, и любви твоей страдания непонятно мне. Он глядит с немой печалью, участь решена. Руку сжал ей, крепкой сталью грудь обложена, звонкий рог созвал дружину, все уж на конях, и помчались в Палестину, крест на раменах. Уж в толпе врагов сверкают грозно шлемы их, уж отвагой изумляют чуждых и своих. Тогенбург лишь выйдет к бою, сарацин бежит. Но душа в нем все тоскою прежнею болит. Год прошел без утоления. Нет уж сил страдать. Не найти ему забвенья. И покинул рать. Зрит корабль, шумят витрилы, бьет в корму волна, сел и поплыл в край тот милый, где цветет она. Но стучится к ней напрасно в двери пилигрим. Ах, они с молвой ужасной отперлись пред ним. Узы вечного обета приняла она. И погибшая для света Богу отдана. Пышны праотцев палаты, бросить он спешит, навсегда покинул латы, конь навек забыт, власяной покрыт одеждой, инок в цвете лет, неукрашенный надеждой, он оставил свет. И в убогой келье скрылся, близ долины той, где меж темных лип светился монастырь святой. Там сияло ли утро ясно, вечер ли темнел, в ожидании с мукой страстной он один сидел. И душе его унылой счастье там одно, дожидаться, чтоб у милой стукнуло окно, чтоб прекрасное явилось, чтоб от вышины в тихий дол лицом склонилась ангел тишины. И, дождавшися, на ложе простирался он, и надежда завтра тоже услаждала сон. Время годы уводило, для него ж одно — ждать, как ждал он, чтоб у милой стукнуло окно, чтоб прекрасное явилось, чтоб от вышины в тихий дол лицом склонилась ангел тишины. Раз туманно утро было, мертв он там сидел, бледен ликом и уныло на окно глядел. Январь 1818 год. Перевод баллады Шиллера. Рамена, славянское, плечи. Сарацин. В средние века так называли в Европе мусульман. Витрилы, паруса.